наматывался мягкий бронзовый тросик толщиной в 2 мм. Тросик этот пропускался через металлический блок со счетчиком, указывающим метры. К тросу прикреплялся груз, лот. Им измеряется глубина. Мальшит, насвистывая, брал пробы воды на анализ. Пробы брались из всех слоев воды, от поверхности до самого дна. Благодаря малым глубинам измеряли температуру и определяли соленость через каждый метр. Анализы воды делали прямо на альбатросе, в походной лаборатории, а для самых сложных анализов воду набирали в специальной герметически закупоренной бутылочке. Их потом отправляли в Москву, в Институт океанологии. Больше всего я любил помогать Мальшиту. Вот кто всегда был в хорошем настроении, шутил, смеялся и, словно между прочим, давал массу точнейших, интереснейших научных сведений. Одно удовольствие было с ним работать. Иван Владимирович, мы с Лизой любили его как родного отца. Он добр, справедлив, никогда не раздражался, но большей частью был молчалив и замкнут, редко разговорится. С ним очень подружилась Васа Кузьминична. Ей было лет 50, но она никогда не жаловалась на здоровье, превосходно переносила волны и ветер, веселая, добродушная, общительная. Своей непосредственной работой Васа Кузьминична была занята лишь при поставке сетей и при лабораторном анализе рыбы. Остальное время она всем помогала, в том числе и Лизе. Но вот кто всегда только и делал, что злился, это Мира Львова. Ну и характер у нее. С утра она была причесана, как в театр, в стильно сшитом спортивном платье, лаковых босоножках, бледная от беспрестанной качки. Альбатрос качала и в штиль, раздраженная, как кошка, когда ее долго гладят против шерсти. Ни на кого не глядя, она хваталась за дно черпатель, им достают грунт со дна моря, и, нахмурившись, приступала к работе. Меня она возненавидела, наверное, потому что я публично оскорбил ее отца. Один звук моего голоса вызывал у нее раздражение. Ивана Владимировича она брезгливо сторонилась и одновременно словно боялась. Фому считала за дурака и третировала его. А Лизу? Лиза ей, кажется, застила весь свет. Зачем она поехала? По-моему, эта экспедиция была для Миры сплошной пыткой. От непрерывной тошноты красивое лицо ее осунулось, пожелтело. Она совершенно потеряла способность улыбаться, рассуждать о литературе или музыке. На лодке ведь сильнее укачивает, чем на пассажирском электроходе. А наш альбатрос был в сущности большой лодкой. Бедная девушка пила аэрон, действующий на вестибулярный аппарат, сосала лимон, пробовала поститься и, наоборот, наедаться. Ничего ей не помогало. А тут еще нравственные терзания. Я ее вполне понимаю. Она также страдала от нашей честной компании, как я при виде Павлушки Рыжова и его папаши. Тут уж ничего не поделаешь. В довершение всего Мира ревновала. Она ревновала Мальшита к Лизе, к Васе Кузьминичне и даже ко всем нам. Особенно ее уязвляло, что Лиза была всеобщей любимицей. Наверное, Мира привыкла первенствовать в кружке своих московских друзей. Для нее это было как хлеб насущный. И вдруг рядом девушка, которую бухгалтерия океанологического института проводит как рабочего экспедиции. Она драет пол в каюте, где спит Мира, готовит обед, моет посуду. Она же в смену с Турышевым проводит каждые 3 часа метеорологические наблюдения. Осмеливается рассуждать о вещах, знатоком которых считает себя Мира, например, о поэзии и литературе. И всегда румяная, ясноглазая, живая, непосредственная. Я частенько ловил мрачный взор Миры, устремленный на мою сестру. О, с каким недобрым выражением! Мира волевая, настойчивая, выносливая. Уже будучи планктонологом, она побывала с экспедицией в бывшем заливе, теперь Соре, Солончаке, образовавшемся на месте высохшего морского залива, мертвый култук. Когда-то этот залив весь звенел от гомона птичьих голосов.